Фух, выдохнул Мирослав, и улыбка появилась на его лице. Значит так, отныне это растение называется мыльнянка. Сестра, нужна бумага и перо. Услышав брата, сестра мигом убежала и вернулась с бумагой, сделанной из шкуры животного, и пером с чернилами. Мирослав быстро записал рецепт изготовления шампуня. Рецепт был прост: на 15 граммов порошка мыльнянки нужно 30 грамм лекарственных трав и пол-литра чистой воды. Лекарственные травы являются дополнителем, который выбирается по желанию, для придания дополнительного эффекта, запаха и т.д. Можно, конечно, применять измельченные корни, но порошок лучше хранится и шампунь быстрее готовится. Шампунь готовится легко, порошок заливается кипятком на несколько часов, потом доводится до кипения и кипятится в течение 10-15 минут, потом добавляются травы и даем настояться на 30-40 минут. После процедите можно хоть сразу использоваться. Единственное, что без консервантов он не будет долго храниться. Для более длительного хранения Мирослав сделает шампунь из растительного масла. Шампунь из мыльнянки является крайне полезным, он использовался с древних времен и по сей день используется в прошлой жизни Мирослава. Его отличительная особенность в том, что он подходит для всех типов волос, при регулярном использовании прекращается выпадение волос и улучшается их рост. А комбинируя с различными лекарственными растениями, можно добиться еще более великолепного результата. В прошлой жизни он не раз воссоздавал подобные вещи, потому знал, о чем говорил. И правда, очень простой рецепт, сказал Красимир, поедая суп. Сделай несколько вариантов на разных травах. Попробуй комбинации хмели, крапивы, липы и клевера. Хорошо. Доев, Красимир удалился. Через несколько часов шампунь будет готов. Теперь ты довольна? Буду, когда проверю его эффективность. А теперь говори, что еще тебе известно. Жадность до добра не доводит, улыбнулся Мирослав. Говори давай, я по твоим хитрющим глазами вижу, что ты еще что-то знаешь. Знаю, но для этого нам нужно много соли. Прекращай, твои глаза стали еще более хитрющими. Светлана в ярости топнула ногой. Неужели меня так легко раскусить? Да, хорошо, насколько помню, на западе есть рыбацкая деревенька. Там мы можем наладить производство морской соли. Хорошо, я помогу тебе со всем, чем могу. Но сперва... Светлана махнула рукой Анжелике, и та, подойдя к Мирославу, поставила мешочек соли, в котором было около килограмма. Этого ведь хватит, чтобы сделать это средство. Ты же не отстанешь, пока я не сделаю это. Да, кивнула сестра, заставив брата беспомощно улыбаться. Хорошо, все равно я собирался сделать мыло. Оно будет весьма ходовым товаром и озолотит нас. Принеси еще один лист бумаги, я запишу инструкцию. Вскоре Светлана принесли бумагу, и Мирослав, как и обещал, записал инструкцию. Мыло варить довольно легко, смесь жира и масла, кипятится с щелочью, когда мыло почти готово, добавляется соль. Мыло поднимается до самых краев котла, а соляный раствор, содержащий глицерин, песок и избыточную щелочь, оседает на дне. Его сливают, а всю операцию повторяют 5 или 6 раз, добавляя воду или щелочь до тех пор, пока весь жир не превратится в мыло. Затем мыло взбивают, добавляя различные компоненты, красители, ароматические, лекарственные травы, до тех пор, пока не образуется однородная масса. Записав подробную инструкцию, Мирослав передал ее сестре. В инструкции было много пояснений, даже несколько рисунков. После прочтения сестра улыбнулась, она была очень довольна. Когда у нас будет постоянный источник соли, начнем производство мыла. Для этого подготовь мануфактуру в городе, но ты должна позаботиться о том, чтобы рецепт сохранялся в тайне. Нехорошо, если другой фиат начнет готовить наше мыло. Обязательно позабочусь. Спасибо. Постой. Светлана уже собралась уходить, как Мирослав остановил ее. В ответ та лишь в недоумении мыкнула. Ты не забыла, что я хотел, чтобы ты помогла мне? А-а-а-а. Забыла. Улыбнувшись, сказала сестра. Я помню, у нас есть город, специализирующийся на коневодстве и глиняных изделиях. Да, город Азур. Азур. Какое странное название. Раньше там была деревня Гончарная, но во время войны ее сожгли. Потом деревню восстановили и укрепили. Также с юга туда переселились коневоды, и деревня стала городом. По традиции мы не используем старые названия городов, деревень, если их сожгли захватчики. Плохая примета. Хорошо, мне нужно знать, что там творится, и захватить его. Для реализации моего плана нам нужны высококачественные кирпичи. Я пошлю человека, под видом торговца, все разузнать, но я советую по пути зайти в городок Мостовой. Он так называется из-за того, что он построен сразу за мостом. Я помню, сестра, мы ведь там были в детстве. Там еще небольшая крепость на мосту была. Да, сейчас эта крепость занята людьми правителя Мостового, он собирает плату за проезд по его мосту. Там же расположена его резиденция, но захватить город я прошу из-за его плодородных полей. Большая часть пищи производится этим городом. Понятно. Подготовь людей, человек 200, пожалуй. Одну сотню нужно переправить через реку Гра, другая сотня останется на нашей стороне. Река Гра разделяет Фиат на две части, северо-западную и юго-восточную. Она имеет мощное течение и ширину в 60-100 метров. В реке довольно мало рыбы, потому как там живут подводные монстры. Белоград, как и город Мостовой и город Азур, находится на берегу этой реки, однако все они защищены стеной со стороны реки, дабы не подвергнуться нападению подводных монстров, вышедших из реки. В районе города Мостовой, река разделяется на две, из нее выходит река Мара, что уходит на запад, где она еще несколько раз разветвляется. А также организуй мне 50 человек для похода на запад в рыбацкую деревню. И чуть не забыл, мне нужно, чтобы ты набрала людей, выбрала плодородную землю и там посадили 10 гектар сладкой свеклы. Сладкая свекла была уникальным овощем, ее сок был очень сладким, также у нее был приятный вкус, потому она была очень популярна у народа. Еще из нее варили местный алкоголь, он был сладким и довольно легким. Она хорошо росла в местных условиях и очень походила на сахарную свеклу, что была в прошлом мире Мирослава, однако сахарную свеклу выводили селекционеры, а это как появилась эта свекла росла в дикой природе, и лишь 10 лет назад некоторые голодные жители решились на эксперименты, пробуя дикие овощи и растения. Так и обнаружилась эта свекла. Так много. Зачем? Узнаешь, как придет время, если все получится, то это будет неплохой источник денег, а также ты сможешь попробовать еду, что слаще меда. На последней фразе глаза сестры засверкали, она любила медовые сладости. Хорошо, также построй большую мануфактуру, где можно будет хранить и очищать свеклу. Будут нужны большие котлы, бочки, в общем, я тебе распишу, что конкретно нужно. Постой, последняя просьба. Светлана уже уходила, как Мирослав вспомнил об одной вещи, о которой уже давно думал отряд поддержки. Этот отряд будет состоять из женщин, что должны быть обучены разведке, выживанию в лесу, стрельбе из лука, владению парными короткими клинками, а также медицине. Женщины в армии. Не боишься, что нас засмеют? В этом мире была жесткая дискриминация женщин. Разве что в варварских племенах, таких как Яга, женщины могли иметь власть и быть воинами. Дело в том, что помимо очевидных физических слабостей по сравнению с мужчиной, магия женщин в разы слабее мужской. Женщины с сильной магией являются желанным товаром для любого сильного мага, потому как у таких женщин есть высокие шансы родить сильного мага. Другими словами, чем сильнее магия обоих родителей, тем выше шанс, что их ребенок будет сильным магом. В мире, где от силы магии зависит судьба человека, каждый стремится воспроизвести на свет сильного мага. Аня как раз такая женщина, ее магия довольно сильна. Хоть она и не сравнится с боевым магом, но она явно сильнее среднего мага. Хорошо, я займусь всем этим. Спасибо. Рассмеявшись, Мирослав поблагодарил сестру, а после обеда занялся приготовлениями к отбытию к рыбацкой деревне. Глава 19. 29 мая 762 года Мирослав прибыл к рыбацкой деревне Прибрежная, находящейся в месте, где река Мара выходит в море. Деревня довольно крупная, с населением 1200 человек. Благодаря морю, деревенские не голодали, однако выглядели довольно бедно. Деревня окружена частоколом, со смотровыми башнями по периметру, что было немного чересчур. Деревня располагалась на берегу реки Мара, а в этой реке не водились подводные монстры. Севернее деревни был хребет дракона, горный массив, в котором по легендам жил черный дракон. Он славился тем, что монстры, обитающие там, никогда не спускались с гор. Потому окрестность вокруг деревни была весьма безопасной. Стоило барону с отрядом приблизиться к деревне, как ворота тут же закрылись, а на смотровых башнях появилось множество народу. Я барон Белос, прибыл для инспекции деревни, и судя из того, что я вижу, вы действительно взбунтовались. Слова барона вызвали сильную шумиху в деревне, а так как он говорил через магический громкоговоритель, то его слышали абсолютно все. В скором времени в деревне начались беспорядки, а через полчаса ворота открылись. Войдя в деревню, Мирослав увидел группу связанных людей в центре и всех жителей деревни вокруг. Немного помедлив, к барону неуверенно подошел мужчина средних лет. «Вы лидер деревенских», — сказал Мирослав, глядя на мужчину. Тот волновался и был смущен. «Эти идиоты сказали, что раз я первым пошел на стражников, то я повел их в бой, а значит я их лидер. Ты наш лидер-волк, ты лучший рыбак-волк, как не тебе быть нашим лидером?» Позади мужчины послышались крики деревенских. «Значит, тебя зовут Волк? Расскажи, что здесь произошло?» «Да, меня зовут Волк. В общем, когда мы услышали ваш голос, кто-то залез на стену и подтвердил, что это и вправду вы, так как ранее видел вас, несколько раз. Мы поняли, что обманывали нас все это время, говоря, что погибли вы, а столицу повстанцы захватили. В общем, Гордус, точнее наш староста Гордус, нас обманывал, и мы схватили его, большая часть стражников нас поддержала. В общем, мы связали всех, кто поддерживал Гордуса, и его самого». Внезапно Волк упал на колени и прижался лбом к земле. «Господин барон, от имени всех жителей деревни, прошу простить нас за измену. Мы были обмануты. Ха-ха-ха-ха, ты хороший человек, Волк, люди правильно сделали, что выбрали тебя своим лидером. Отныне ты становишься управляющим этой деревней». Волк был поражен, ведь он простой рыбак, его управляющим. «Соглашайся, идиот. Волк, ты наш лидер, соглашайся. На что ему соглашаться, то дебилы. Его уже назначили управляющим, у него выбора нет. Волк, ты уже управляющий, не мямли». Вновь раздались голоса из толпы. Мирославу очень понравились эти люди. Они были бедны, но очень позитивны и дружны. «Да», — нерешительно сказал Волк. «Хорошо, а теперь встань. Сейчас будет проведена церемония, я передам тебе часть своей силы». Волк не совсем понял, что сказал барон, но после широко открыл глаза. Впрочем, как и все жители деревни, лишь солдаты улыбались. Им никогда не надоест это зрелище, особенно реакция людей. Барон провел довольно эффектную церемонию, не хуже, чем в разбойничьей деревне. После в присутствии людей был допрошен староста Гордус. Благодаря навыку интуиция императора барон мог определять, когда его обманывают, потому ссылаясь на магию, он быстро допросил старосту. Народ не переставал вздыхать и ахать во время допроса. Староста подчинялся торговцу Завидухат, тот подговорил старосту обманывать деревенских, а также продавать морепродукты подешевле, взамен получал солидный гонорар. Обыскав его дом, был найден тайник с 5000 золотых, что ввергло жителей в шок от такого количества золота, но дальнейшие действия барона шокировали их не меньше. Первым делом барон выдал по золотому на каждого человека, даже на стариков и младенцев. Остальные деньги отдал в казну деревни. После допросил стражников, выявив двух предателей. Бывшего старосту вместе со слугами, членами семьи и предателями отвезли в тюрьму замка. Они там будут сидеть, пока барон не решит, что с ними делать. После завершения дел, Волк устроил экскурсию по деревне. У них был свой кузнец, свой плотник, даже конюшня была. Большая часть мужчин занималась рыбалкой, а женщины занимались ремеслом либо работали на огороде. На берегу моря был огромный великолепный пляж, на нем было много небольших деревянных лодок, бочек, палок и прочего, что используют рыбаки. Рыбаки ловили рыбу тремя способами. На удочку ныряли с маленьким копьем, во время нереста ловили ведрами, бочками и всем чем можно, потому как рыбы в реке было огромное количество. Что удивило Мирослава, так это то, что они не использовали сеть. Из-за воздействия соленой воды и солнца, рыбаки выглядели на 5-10 лет старше, они львиную долю дня проводили, ныряя за рыбой и крабами. Из-за этого они все были весьма физически сильными, очень широкоплечими, а легкие были такого размера, что рыбаки могли задерживать дыхание более чем на полчаса. Как правило, старики и мужчины среднего возраста рыбачили на удочку, а молодежь ныряла. Свежевыловленная рыба доставлялась на берег, потом перемещалась в мануфактуру торговца Хат, где ее потрошили, промывали, а затем упаковывали в холодильные ящики. Мирослав впервые увидел такие. На ящике был нарисован магический круг, в который был вставлен магический камень. Рыба в этом ящике замораживалась до определенной температуры, после ящики отправлялась в портовый город Тигар, а дальше по морю доставлялась богатым покупателям. Город Тигар был единственным портовым городом Феода, а также вторым по размеру. На данный момент он управлялся Советом Шести. Так называемый Совет Шести – это шесть торговых компаний, что объединились, дабы править городом. «Сколько всего ящиков?» – спросил Мирослав у стоящего рядом управляющего мануфактурой. «100, милорд, но сейчас лишь 60, 40 в пути в город Тигар. Понятно, когда их возвратят? Примерно через неделю. Хорошо, покажи мне документы. У нас нет документов, все увезено в Тигар. Понятно, связать его и в тюрьму». Мирослав махнул рукой, и солдат быстро скрутил дергающегося мужчину. «Милорд, пощадите. Я же вам все рассказал». Управляющий в панике кричал. «Я знаю, когда меня обманывают. Раз ты покрывал заговорщиков, то ты и сам заговорщик. Посидишь в тюрьме, подумаешь над смыслом жизни». Лицо управляющего мгновенно побледнело. Он не присутствовал на допросе, потому что прятал документы. Хоть ему и рассказали, что барон умеет определять ложь, но он не поверил в это. «Я все скажу, все, только пощадите», — умолял мужчина, когда его вытаскивали из здания. «Ты, говори». Барон указал пальцем на другого мужчину, что стоял рядом и улыбался, глядя, как утаскивали его коллегу. «Да, господин, я покажу вам, куда он спрятал документы». Мужчина привел Мирослава к углу помещения, после сдвинул тяжелый ящик, под которым оказался тайник. В нем было 2000 золотых, а также документы. «Хорошая работа», — сказал Мирослав, прочитал один из документов. «Как ты узнал об этом тайнике?» «Хех, милорд, об этом тайнике знают все рабочие. Только один Досинг не знал, что все знают». «Досинг — так звали нашего управляющего. Странное имя у него. Он родился у южан в семье мигрантов из Феода. Честно говоря, мы все его ненавидели. Он постоянно оскорблял нас, угрожал уволить и часто унижал Феод и весь север». «Хорошо, отныне ты управляющий мануфактурой. Однако временно вы не будете отдавать товар в Тигар. Не волнуйся, зарплату вы будете получать, как и получали. Кстати, сколько вам платили?» «В зависимости от сезона, в самый пик мы получали 25 серебра, самая минимальная зарплата была 10 серебра. Похоже, на вашем труде неплохо наживались. Я буду платить вам 40 серебра в месяц, независимо от сезона». В помещении раздались крики радости. «Как зовут-то тебя, лебедь?» — смущенно сказал мужчина. «У вас в деревне распространены имена в честь животных?» «Да, это давняя традиция. Большинство имеют такие имена. А если в деревне два и более лебедей?» — удивленно спросил Мирослав. «Тогда к имени приставляют физические особенности. Мое полное имя — Рыжий Лебедь. Все рабочие носили кусок ткани на голове, дабы волосы не попали на рыбу, но если присмотреться, то можно было увидеть короткие рыжие волосы, что вылезали из-за ткани, то тут, то там. В отличие от большинства мужчин в деревне, лебедь был довольно среднего телосложения, а по сравнению с рыбаками он выглядел как тростинка». «Понятно, ты умеешь читать?» «Нет, писать тоже не умею», — смущенно ответил мужчина. «Понятно, приглашу человека из столицы, чтобы помогал тебе вести дела и попутно учить читать и писать. А и еще, поговори с волком. Нужно расширить мануфактуру, чтобы могло работать 100 человек». «100? Но зачем?» — в шоке сказал лебедь. «Потому что скоро рыбаки начнут ловить столько рыбы, что вы не сможете осилить даже за несколько дней», — с улыбкой ответил Мирослав. «Да, то есть все сделаем, милорд. Если будут проблемы со строительством, материалами или финансами, отправь человека в столицу, чтобы все рассказал моей сестре, она все организует». Забрав документы, Мирослав удалился. Деньги он оставил волку в казну деревни, а сам уединился в доме бывшего старосты. Пообедав, он принялся изучать документы. В деревне было 455 рыбаков. Под рыбаками подразумеваются те, кто ныряет за рыбой. Улов от удочки довольно скуден, и ей уловят лишь старики да дети. Сезон длится примерно 165 дней в году. Потом вода становится невыносимо холодной, и нырять больше нельзя, лишь ловить на удочку. Основной промысел — это сима-горбуша и северный краб, В старом мире Мирослава этого краба называли камчатский краб, его также называли королевским крабом из-за его внушительного размера. Он холодостойкий и весит в среднем 4 килограмма. На удочку ловится и другая рыба, такая как корюшка, камбала, бычки, но ею не торгуют, она идет на ужин местным. За килограмм симы мануфактура платила 10 меди, за горбушу 12, а за краба целых 25. За сколько они перепродавались неизвестно, но как минимум в 5 раз выше, если не 10. В среднем рыбаки получали 30-40 серебра в месяц во время сезона, вне сезона они не получали ни медика. В среднем выходит 10-20 серебра в месяц. Улов рыбаков невелик, в среднем 6 килограмм симы, 7 килограмм горбуши и 0,5 килограмм краба в день. Однако Мирослав знал множество способов, как увеличить улов. С помощью сетей и более тяжелых лодок, можно было в десятки раз увеличить улов. А для ловли крабов можно сделать довольно простые крабовые ловушки. Составив план, Мирослав созвал всех жителей деревни и сделал объявление. Во-первых, он берет рыбоперерабатывающую мануфактуру под свой контроль и увеличивает всем зарплату до 40 серебра вне зависимости от сезона, а также объявил о дополнительном наборе сотрудников, примерно до сотни. Многие жители были вне себя от радости и стали кричать, что хотят устроиться в мануфактуру, но Мирослав остановил крики движением руки. Во-вторых, он открывает предприятие по ловле рыбы, рыбакам не придется нырять, а уловы увеличатся в разы. Платить он также будет 40 серебра в месяц, независимо от сезона, но как только он найдет рынок сбыта, то увеличит зарплату. На этот раз счастливы были все. В-третьих, он открывает мануфактуру по добыче соли, в него наберет около 40 человек, возраст, пол и физические данные не важны. Потому многие бывшие рыбаки, что не могут больше нырять по состоянию здоровья, сильно воодушевились. В-четвертых, Мирослав научит местных особому способу готовить рыбу, а после будет покупать ее у них. Конечно же, при условии, что эти знания не покинут эту деревню, было бы нехорошо, если бы другие деревни или феоды начали готовить такую же рыбу. Жители единогласно уверили, что не допустит такого, даже если придется пролить кровь. В-пятых, Мирослав был очень восхищен силой и выносливостью рыбаков и хочет завербовать 100 человек в армию. Для создания особого сверхбронированного отряда ограничение было установлено такое: возраст до 40, включительно. Физическое состояние не важно, даже если есть какие-то травмы. Бывшие рыбаки особо яро откликнулись на последнее предложение. Ныряние за рыбой дело нелегкое, особенно что порой приходится нырять в холодную воду, и у многих к 30 годам начинаются серьезные проблемы со здоровьем. Однако, Мирослав недавно заметил, точнее ему доложили солдаты, что подключившись к системе и получив навык тела бойца, старые раны солдат стали зарастаться, даже хронические заболевания постепенно исцелялись. Закончив свою речь, первым делом барон позвал Волка и дал ему указания, после начал выбирать сотню человек для армии. В этом нелегком деле ему помог навык «Глаз императора». Этот навык позволяет Мирославу видеть характеристики и таланты человека, даже если тот вне системы. Имя: Большеносый медведь. Возраст: 40. Характеристики: сила 21, ловкость 14, интеллект 10, выносливость 19, живучесть 16. Заболевание: таланты: плавание B, метание A, кузнечное дело D. Имя: Филин. Возраст: 39. Характеристики: сила 25, ловкость 11, интеллект 11, выносливость 24, живучесть 22. Заболевание: травма ноги. Таланты: плавание D, метание A, древковое оружие B. Имя: Черный лис. Возраст: 40. Характеристики: сила 26, ловкость 22, интеллект 13, выносливость 22, живучесть 10. Заболевание: таланты: плавание A, метание S, готовка A. Барон пересмотрел 4 сотни человек, и так получилось, что отобрал сотню, которым 35-40 лет. Все они когда-то были сильными и могучими, но травмы и болезни взяли свое, но их максимальные характеристики просто зашкаливали. И у всех были великолепный талант в метании. Мирослав уже представил себе, как его сотня огромных широкоплечих бойцов будет метать во врагов металлические копья, пробивая прочнейшую броню и пронизывая врага, словно иголкой бабочку. В этой деревне настоящим рыбаком может зваться лишь тот, кто сможет метать копье под водой, при этом попадая в рыбу с расстояния не менее 5 метров. После отбора солдат барон провел обряд дарования пути перед всей деревней, всей сотней новобранцев. Лагерь для тренировки он решил временно сделать в деревне. Из замка было запрошено снаряжение, а также 2 инструктора. В идеале барон хотел бы сделать из них сверхтяжелый отряд, но носить металлические доспехи можно лишь в теплую часть года. Правда, количество и качество металлических доспехов Феода весьма плачевное, учитывая, что им десятки лет. Потому пока что им придется обходиться обычной кожаной броней и кольчугой. У многих были таланты в метании и владении древковым оружием, потому Мирослав решил дать им 2 типа оружия: бердыш и метательные копья. Однако такого оружия, как бердыш, в этом мире не существует, потому они временно будут пользоваться 2-ручными топорами. Метательных копий также было недостаточно, потому пришлось заказывать у оружейников. «Милорд, ужин готов!» Из-за двери раздался нерешительный голос молодой девушки. Мирославу пришлось остаться в деревне, по его подсчетам ему потребуется минимум 3 дня, чтобы со всем разобраться. На данный момент он жил в доме бывшего старосты, туда же как новый управляющий переехал Волк с семьей, девушка за дверью была его дочь Совушка. «Хорошо, уже иду». Барон закончил письмо и запечатал его. Утром его отвезет один из солдат. Зайдя в трапезную, Мирослав почувствовал великолепный запах запеченной в травах горбуши, а также северного краба, его панцирь уже был вскрыт, а фаланги были отделены. В качестве основного блюда была простая каша. Деревня была бедной, потому люди ели в основном рыбу да коренья, иногда кашу, крайне редко хлеб. Ужин был великолепным, Мирослав уже и не помнил, когда в последний раз ел рыбу. Это было лет 6 или более назад, когда отец еще имел какую-то власть в Феоде. Краб также был восхитительным, его довольно просто готовить. Северный краб не нуждается в соли и приправах, его достаточно просто отварить в воде, и он будет восхитительно вкусным. Барон не скупился на комплименты во время ужина, семья Волка была счастлива, не каждый может похвастаться похвалой от барона. После ужина об этом узнала вся деревня, и данные блюда стали гордостью и достоянием деревни. Мирослав еще немого поработал и лег в кровать с улыбкой на лице. Время получать свои награды, если точнее, то они получаются сразу, просто он решил читать сообщения от системы лишь перед сном. Вы присоединили к своим землям деревню Прибрежная, в награду получаете 40 и 20 оп. Вы можете назначить управляющего в деревню Прибрежная. Лояльность жителей деревни Прибрежная 100%. В награду вы получаете 55 оп. Также вы искоренили всех предателей и преступников, в награду получаете еще 20 оп. Поздравляем! Империя получила выход к морю, а также появился промысел морепродуктов, таких как сима, горбуша, северный краб, корюшка, камбала, минтай. В награду вы получаете 120 и 25 оп. Поздравляем! Империя достигла 4-го уровня, в качестве награды вы получаете плюс 100 к лимиту солдат, 150 от 1 ор, плюс 1 к лимиту телохранителей. Вы можете создать организации, назначать министров. Поздравляем, ваше изобретение шампуни из трав успешно применено. Это уникальный товар, который впервые появился в мире. В награду вы получаете 30 от и 20 ай. Поздравляем, ваше изобретение мыло успешно применено. Это уникальный товар, который впервые появился в мире. Данный товар может существенно повлиять на качество жизни и здоровье граждан империи. В награду вы получаете 50 от и 40 ай. Хах, неплохо. Похоже, Красимир хорошо постарался. Анжелика тоже. Сестра, наверное, счастлива. И Мирослав был прав. Светлана быстро собрала всех знакомых девушек из столицы и хвасталась шампунем и мылом. Даже Татьяна Марус была заинтересована ими. На следующий день уже все женщины города знали про мыло и шампунь. Как купеческая дочь, Татьяна быстро сообразила, что прибыль от продажи шампуня с мылом была бы огромной, на что Светлана лишь хихикнула: товарищка, ее брат уже все продумал. Глава 20. Так как шампунь на основе мыльнянки не мог долго храниться, то его рецепт раздавался бесплатно всем желающим. Мирослав не волновался, что рецепт могут украсть южане, ведь мыльнянка росла лишь в его феоде и на северных пустошах. А вот мыло — другое дело, нужно было построить мануфактуру для его производства, а также создать торговую компанию, что будет в подчинении Светланы. Татьяна Марус естественно сделала все возможное, чтобы помочь ей в этом деле. Однако по велению барона, наем торговцев будет за ним, пока что компания будет пользоваться услугами торговцев, работающих по кратковременному контракту. Утром Мирослав отправил письмо сестре, в котором он написал свои идеи и попросил сестру отправить ему помощников, а также людей, что научат волка и лебедя грамоте. После отдал пару распоряжений волку, тот должен был найти древесину и построить несколько небольших сооружений, размером и формой с уличный туалет. После собрал всех не особо занятых женщин деревни и начал учить их вязать сеть. Это было несложно, потому обучение заняло всего полтора часа, однако ему приходилось иногда приходить и проверять, как у них шли дела, исправляя их ошибки и давая советы. 40 человек для мануфактуры по добыче соли были легко найдены. Это в основном были люди старше 40 лет. Добыча не особо сложна, она скорее хитра. Соль можно выпаривать с помощью костра и котелка, но в этом случае получается не чистая соль, а с большим количеством примеси. Можно сказать, что такая соль вредна и даже опасна для здоровья. Самый правильный метод является добыча соли с помощью прудов. Способ простой: морская вода перекачивается в пруды, отделенные от моря. В первом пруду она отстаивается, на дно выпадают нерастворимые примеси, планктон и микрофлора погибают и тоже отсеиваются. Через какое-то время открываются шлюзы, и вода перетекает в следующий резервуар. Там идет интенсивное испарение, растет концентрация солей, некоторые соединения остаются в осадке. Потом по каскаду прудов рассол движется, густея на ходу. Наконец в осадок выпадают растворимые сульфаты, а жидкость переводится в следующий пруд. Когда концентрация соли достигает 25%, начинается кристаллизация пищевой соли. Разумеется, не вся пищевая соль выпадет в виде кристаллических кубиков. Как только насыщенность снизится, процесс прекратится. В жидкой фазе останется еще много соли, но с данным уровнем технического прогресса ничего не поделаешь. После этого оставшийся раствор, где преобладает хлористый магний и хлористый кальций, сливают в море, а осевшие на дне пруда кристаллы хлористого натрия сушат. Затем их сгребают, собирают, промывают, чтобы удалить песок и соли кальция, снова сушат, просеивают на ситах по размерным фракциям, перемалывают при необходимости и пакуют. Воду в пруды можно доставлять с помощью естественных приливов либо ведрами. Также можно сделать простое механическое устройство наподобие водяного колеса, что поднимало воду на высоту до 5 метров и выпускало ее в подобие на акведук. За день было выкопано множество прудов, однако таким методом первая соль будет еще не скоро, потому в это время другая группа работников кипятили соленую воду. Этим методом тяжело получить качественную соль, в основном получалось с примесями, что вредны для здоровья, но если знать несколько хитростей, то можно получить вполне приличную, однако это расходует очень много древесины, что серьезно повышает себестоимость соли. Морскую воду множество раз просеивали через ткань, избавляясь от водорослей, песка и прочих ненужных элементов, кипятили, выпаривали и к концу дня было получено 5 килограмм соли. Дерево было сожжено огромное количество, но, с другой стороны, это полезная зола, что очень пригодится в недалеком будущем. Такой метод добычи весьма трудозатратен, но единственный позволяющий получить соль за короткое время. К счастью, северные воды очень бедны на биоорганизмы, потому вредных примесей довольно мало, но в то же время соленость воды очень высока. Вечером, когда работы по созданию прудов были завершены, барон снова собрал всех жителей и начал учить людей засолке и копчению рыбы. Заранее созданные сооружения размером с уличный туалет были коптильнями. Соленая и копченая рыба имеют уникальный вкус и могут долго храниться, также это отличный товар. Коптить рыбу очень легко, ее надо выпотрошить, просушить, натереть солью и подвесить в коптильне, немного подвялить и потом коптить на дыму. Древесина для дыма – это один из важнейших этапов. Барон посоветовал ольховую, осиновую, дубовую и кленовую древесину, можно, конечно, и фруктовую, вишни, сливы, груши, но их и так мало, потому рубить эти деревья греху подобно. И, конечно, в идеальном варианте это щепки, а не бревна, но это слишком трудозатратно, потому обошлись без них. На все ушло несколько часов, и рыба получилась восхитительной. Каждый житель попробовал и был в восторге, они никогда не пробовали копчености. Да и про специи они даже и не слышали, вся их еда пресная и лишь изредка разбавляется ароматными травами, добытыми в лесу. По плану барона, Старики должны заняться копчением рыбы. Они могут экспериментировать и создавать свои рецепты, а после будут продавать торговой компании Светланы. Те в свою очередь будут развозить рыбу по Феоду и продавать. Рыбу люди будут сами ловить, либо покупать у мануфактуры Феода, соль только покупать, но опять же с существенной скидкой. Солить рыбу будет в основном мануфактура, потому как рыба должна пройти заморозку, дабы убить всех паразитов. Это можно сделать лишь зимой, либо с помощью морозного ящика, которых у Мирослава всего 60 штук. Копченая рыба безоговорочно покорила местных, они всю свою жизнь едят в основном рыбу и уже придумали бесчисленные блюда, но все равно все приелось и надоело. Соль же пробовали лишь малая часть населения, но теперь с ее помощью еда станет более вкусной. Однако все это лишь начало, в будущем все жители Феода будут сыты, одеты и счастливы. В хорошем настроении барон вернулся в дом Волка, поужинав и поработав он прилег на кровать и закрыл глаза. Поздравляем! Вам подконтрольно новое производство мыла. Так как продажи ограничены лишь вашей территорией, то приблизительный доход оценивается в 100-150 золотых в год. Для более точных данных повысьте уровень навыка статистика. Поздравляем! Вам подконтрольно новое производство соль. Так как продажи ограничены лишь вашей территорией, то приблизительный доход оценивается в 2-3 тысячи золотых в год. Для более точных данных повысьте уровень навыка статистика. У меня же есть очки развития. Хлопнул себя по лбу Мирослав и сразу же улучшил навык статистика до 2 уровня. Навык статистика, уровень 2. Вы можете видеть список разумных жителей вашей империи, их отношение к вам как к правителю, уровень лояльности, а также расположение на карте империи. Вам доступна более детальная статистика о делах Феода, а также доступно формирование запросов в систему о всем, что касается Феода. Мирослав тут же открыл карту империи и открыл список жителей, подумав о сестре. Система тут же вывела информацию о ней. Светлана Белос. Возраст. 16. Лояльность. 100%. Отношение к вам. Сестринская любовь. Расположение. Белый замок. Подумав о ее расположении, карта сместилась и показала замок. После он увидел, где находится военник, Аня, волк и даже где его конь Злата. Хорошо, покажи мне подробную информацию по промышленности белой древесины. Белая древесина. Работники. 324. Средняя зарплата. 50 серебра. Доход от работника за месяц работы. 478 серебра. Годовой доход от работника. 57 золотых. Производство за год. 1406 тонны. Годовой доход 22506 золотых. Эффективность труда. 121%. Великолепно. ХМ 121%. Видимо, повлияла зачистка территории от монстров. Вдоволь побаловавшись, барон уснул сладким сном, а утром сразу после завтрака проверил женщин, что плели сети. За прошлый день была изготовлена всего одна сеть, шириной в 20 метров и высотой 5, другая была завершена на 3/4, но он и не рассчитывал, что они успеют закончить две сети. Сеть, что сшили женщины, была рассчитана на крупную рыбу и должна была пропускать мелкую. Очень важно умело пользоваться водными ресурсами, иначе они очень быстро истощатся. Побережье у деревни было непригодным для строительства порта, потому как на сотню метров от берега было мелководье.